Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади Пьяцца Вольта есть дом, уже около 100 лет никем не обитаемый и известный под названием «Чертова дома» — «La Casa del Diavolo». Почти всякий день, идучи из предместья Борджовико, где была моя квартира, в гостиницу Д'Аленжело, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на Пьяцца Вольта и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного. Окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены. Стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы. В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность чертова дома. Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже в жару действия нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением. На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро Турджино им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея. Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах. Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки. «Могу вас уверить, сеньор, — сказал он, обращаясь ко мне, — что вы напрасно так беспокоитесь, и что чертов дом нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, — ничто иное, как выдумка самого дон Пьетро». «Помилуйте, — возразил я, — зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он при таком стечении иностранцев мог бы отдавать его в наймы и получать большой доход?» «На это есть более причин, чем вы думаете», — отвечал аббат. «Как? — спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна. — Неужели он делает фальшивую монету?» «Нет, — возразил аббат, — дон Пьетро — большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титто Канелли. Но я этому не верю». «Кто такой Титто Канелли?» — спросил я. «Титто Канелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дон Пьетро. Еще говорят, что кроме товаров он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею. Но, повторяю вам, я не верю этим слухам. Скажите же, ради бога, что за человек ваш дон Пьетро? И что значит вся эта история про чертов дом?» «Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод. Надобно вам знать, что хозяину чертова дома слишком 80 лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро Дурджино, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. «Я давно заметил, — продолжал аббат, — что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что сеньор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый Дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему Дон Пьетро».